Глава 4. Все пути ведут к свиданию. Уильям Шекспир. Жесткая посадка. Разница между литературой и действительностью. Сходство паровозных гудков и воздушной сирены. Польза адреналина. Я раздумываю о своем задании. Говардс Энд. Вовремя подвернувшаяся газета. Две пассажирки. Опоздание. Альма-Матер. Оксфорд, город грезящих шпилей. Журнал мод, судьба, разгадка тайны столбенеющего перед змеей кролика. Знакомство. Я вывалился прямо на рельсы, растянулся поперек, словно Перл Уайт в сериале начала 20 века. Только у нее багажа было поменьше. Портплет и компания живописно рассыпались вокруг, а с ними и канатье, слетевшая с головы, когда я нырял в сеть. В ушах все еще гремел голос леди Шрапнел. Я настороженно огляделся, поднимаясь. Нет, вроде не видно. Реки с лодками, впрочем, тоже. Рельсы тянулись по травянистой насыпи, вдоль которой росли деревья. Первое правило после выхода из сети — определиться во времени и пространстве. Но как, скажите на милость? Здесь определенно лето, небо голубое, между шпалами какие-то цветочки, однако никаких других признаков цивилизации, кроме железной дороги, не наблюдается. Значит, где-то после 1804 года. В визиках герою непременно попадается на глаза газета с громким заголовком типа «Налет на Пёрл-Харбор» или «Осада Маффикинга снята». А рядом витрина с точнёхонько идущими часами. Я машинально взглянул на свои. Их не было. Я в замешательстве уставился на запястье, вспоминая, может, их сняла Уордер, когда мерил на меня все эти пиджаки. Кстати, она, кажется, что-то совала в карман жилета. Пошарив там, я вытащил часы на золотой цепочке. Карманные. Да, правильно. В 19 веке наручные были бы анахронизмом. Открыть луковицу удалось не сразу. Римские цифры тоже поначалу доставили хлопот. Но в конце концов я разобрался. Четверть одиннадцатого. За вычетом времени, что я лежал на рельсах и возился с часами, считай, попал тютелька в тютельку. Если, конечно, год правильный. И место. Не зная, куда именно меня предполагалось забросить, я не мог определить, туда ли попал. Но если временной сдвиг незначительный, то, наверное, и пространственный должен быть небольшим. Я скользнул взглядом вдоль путей. Сначала в одну сторону, потом в другую. На севере стальная нитка терялась в густом лесу. С противоположного конца деревья обступали железную дорогу не так плотно. И в небо уходила темная струйка дыма. Фабрика? Или лодочная станция? Надо бы собрать вещи и пойти посмотреть, но я застыл на путях под ласковым летним солнцем, блаженно впитывая благоухание клевера и свежескошенной травы. 160 лет отделяли меня от выхлопных газов, пробок и епископского пенька. Нет, вру. Епископский пенек передали Ковентрийскому собору в 1852 году. Удручающая мысль. Однако Ковентрийского собора еще нет. Церковь святого Михаила получит статус соборной только в 1908 году. И леди Шрапнел не существует даже в проекте. До ее трубного гласа, до злобных псов и до разбомбленных соборов еще целый век. Вокруг меня благословенная цивилизованная эпоха, когда время текло размеренно и чинно, а женщины были кроткими и благонравными. Я кинул взглядом купы деревьев и цветочный ковер. Между рельсами желтели лютики и белели еще какие-то крошечные звездочки. Сестра в лечебнице сказала, что мне нужен покой. Чего-чего, а покоя здесь хватает. Самую малость постоял на рельсах, а симптомы как рукой сняла. И в глазах не плывет, и сирена в ушах не гудит. А нет, поторопился. Сирена взвыла снова, а потом так же резко смолкла. Я помотал головой, избавляясь от наваждения, и несколько раз глубоко вздохнул. Да, я еще не выздоровел, но скоро поправлюсь. Дивный чистейший воздух творит чудеса. На небе не облачко, разве что струйка дыма стала выше и, кажется, ближе. Фермер жжет сорную траву. Посмотреть бы на него, как он безмятежно помахивает граблями, не ведая о заботах и суете современного мира, у крыльца увитого розами домика, обнесенного белым штакетником, а в домике уютная кухонька и мягкие перины, и... Сирена взревела прерывисто, как фабричный гудок. Или паровозный. Адреналин на редкость эффективный стимулятор. Встряхивает не хуже электрического разряда, придавая немыслимую силу. И скорость. Похватав ранец, корзину, портплед, саквояж, картонки и шляпу, которую умудрил за это время слететь снова, я швырнул их с насыпи и сам кинулся следом, когда плюмаж черного дыма уже показался из-за деревьев. Корзина с крышкой, о которой так беспокоился Финч, осталась на путях, стоял себе на дальнем рельсе, не шелохнувшись. Адреналин толкнул меня к ней, заставив схватить в охапку и скатиться с насыпи под оглушительный грохот промчавшегося поезда. Да, пожалуй, до выздоровления далековато. Я еще долго лежал у подножья насыпи, осмысливая этот печальный факт и пытаясь справиться с дыханием. Наконец я приподнялся. Насыпь была довольно высокой, а мы с корзиной откатились на порядочное расстояние, прежде чем нас притормозили заросли крапивы. Отсюда открывался совсем другой вид. Белеющий за ольшаником угол какой-то деревянной постройки в кружевной резьбе. Очень похоже на лодочную станцию. Выпутавшись вместе с корзиной из крапивы, я вскарабкался по насыпи и осторожно посмотрел направо-налево. Дыма незаметно, тревожных звуков не слышно. Успокоившись, я перемахнул на другую сторону, подхватил свое добро, бодрый рысой перебежал обратно и зашагал через рощу к лодочной станции. Адреналин, помимо прочего, прочищает мозги, поэтому по дороге я отчетливо осознал несколько несложных истин, в том числе самую главную. Понятия не имею, зачем мне туда нужно. Мистер Дануорти сказал, «В первую очередь вам нужно...» Это я помню. А потом идет сплошной сумбур из ложек для Стилтона, воротничков и сирены. И еще помню, он пообещал, что оставшиеся 2 недели в полном моем распоряжении. Оставшиеся. Не все. А напутственная фраза Финча «Мы на вас рассчитываем». В чем рассчитывают? Что-то там было про лодку и реку, и какой-то энд. Одли энд? Нет, не похоже. Начиналось на «М». Или это я путаю с водяной нимфой? Надеюсь, вспомнится, когда приду к станции. Станция оказалась не лодочной, а железнодорожной. Резная табличка над зеленой скамьей гласила «Оксфорд». «И как теперь быть? В Оксфорде есть и лодки, и река. Но раз меня перебросили на станцию, не предполагалось ли, что я должен доехать поездом до какого-то энда, а уже там сесть в лодку? Вроде бы мистер Дануорти что-то говорил насчет железной дороги. Или это в наушниках говорили? А что, если на станцию я попал в результате сдвига, а на самом деле конечной точкой переброски назначался мост Фолли?» Про лодки и реку точно говорилось, я помню. А с другой стороны, не многовато ли у меня багажа для лодки? Рядом со скамейкой на перроне возвышалась застекленная доска объявлений. Расписание. Можно глянуть, если там обнаружится какой-то энд, значит, нужно садиться на поезд. Перрон был пустынным, по крайней мере, пока. Высокий, но не смертельно. Небо по-прежнему безоблачное, горизонт чист в обе стороны. Я внимательно посмотрел на пути, потом на дверь в зал ожидания. Ничего и никого. Еще раз 3-4 повертев головой для надежности, я метнулся через пути, закинул багаж на перрон и вскарабкался сам. По-прежнему никого. Нагромоздив свои пожитки на краю скамьи, я направился к расписанию. Вот и направление. Рединг, Ковентри, Нортгемптон, Бат. Может, какая-то из промежуточных станций? Эйлсбери, Дидкот, Суиндон, Абингдон. Я проштудировал весь список. Ни единого Энда. Что теперь? Идти на станцию и спрашивать, когда ближайший поезд до невесть какого Энда? Как же там было-то? Говардсенд? Нет, это роман Форстера, и он еще не написан. На Чертл-стрит есть паб под названием Биттер Энд. Но это явно мимо. Начинается на «Н». Нет, это на «Яда». Ну тогда на «М». Я вернулся на скамейку и напряг память. Мистер Данворти сказал: «Вот что вам нужно сделать». Потом начал про вилки для устриц и чаепитие у королевы. Нет, это не он, это из наушников. «А, вот, вас отправят в 7 июня 1888 года». Наверное, лучше сперва установить, действительно ли я попал в 7 июня 1888 года, а затем уже разбираться с остальным. Если я промахнулся во времени, мне точно никуда не надо, ни поездом, ни на лодке. Нужно сидеть на месте, пока ордер не установит привязку, не определит сбой и не создаст стыковку, чтобы меня вытащить. Ладно, хоть не кабачковое поле, и то хорошо. Между прочим, до меня только теперь дошло. Ордер ведь наверняка ставил мои часы по заданному времени переброски, так что и время не показатель. Я заглянул в окно станции, нет ли внутри часов. Есть. Без 20:11. Я сверился со своей луковицей. Без 20:11 римскими. В книгах и визиках непременно полагается мальчишка-газетчик, услужливо разворачивающий страницу датой к путешественнику. Или где-нибудь на стене календарь с вычеркнутыми днями. Тут же ни календаря, ни газетчика, ни словоохотливого носильщика, роняющего. «Чудная погодка для 7 июня. Не то, что в прошлом году. В 87-м лет, почитай, не было вовсе». Я снова сел на скамью, пытаясь сосредоточиться. «Мальборо Энд, Миддлсекс Энд, Монтекки Энд, Марплс Энд». Просигналив гудком, теперь я узнал его моментально. Мимо станции с грохотом и ревом промчался поезд, и мою шляпу сорвало порывом ветра. Я побежал вдогонку, поймал ее и уже нахлобучил на макушку, когда ноги мне облепил подхваченный тем же порывом газетный лист. Я развернул его и посмотрел на заголовок. «Таймс, 7 июня 1888 года». Значит, со временем осечки нет. Осталось только разобраться, что мне здесь нужно сделать. И я плюхнулся на скамью и сжал виски ладонями, чтобы лучше думалось. Карадерса вытащили без сапог. Ордер хлопнула планшетом. Мистер Данворти что-то сказал насчет реки и связного. «Связной. Свяжитесь с Теннисоном», — велел он. «Но нет, только не с Теннисоном. Хотя начиналось на «Т». Или на «А». И Финч тоже что-то говорил про связного. Связной, связной, связной, связной. Теперь понятно, почему я не в курсе насчет дальнейших действий. Мне было велено только найти связного, а уже тот или та все разъяснит. Какое облегчение! Ладно, положимся на связного. Теперь самые пустяки. Выяснить, кто этот связной и где он. «Свяжитесь с...» — зазвучал в ушах голос мистера Данворти. «С кем?» «С Чизвиком?» «Нет, это начальник управления путешествий во времени. То есть бывший начальник. Свяжитесь с... Клепперманом?» «Мичман Клепперман?» «А нет, это тот моряк, который погиб при исполнении, потому что его некому было проинструктировать». «Свяжитесь... с кем?» Словно в ответ тишину разорвала череда оглушительных гудков, и к станции подкатил поезд. Плюясь искрами и выпуская клубы пара, состав постепенно остановился. С подножки третьего вагона спрыгнул проводник, поставил перед дверью обитую плюшем приступку и поднялся обратно. Через несколько минут он выскочил снова, со шляпной картонкой и большим черным зонтом. Свободную руку он подал сперва хрупкой пожилой даме, а потом барышне помоложе, помогая спуститься. Глядя на кринолин, капор и кружевные перчатки пожилой пассажирки, Я сперва заподозрил, что все-таки ошибся веком. Но длинная юбка в мягкую складку и сдвинутая на лоб плоская шляпка барышни меня разубедили. Личико у младшей было миловидное, а голос, которым она перечислила проводнику места багажа, вполне кроткий и благонравный. «А я тебе говорила, что он нас не встретит», — констатировала пожилая безапелляционным тоном леди Шрапнел. «Наверняка вот-вот появится, тетушка», — заверила барышня. «Должно быть, задержался по университетским делам». «Вздор! Опять с ума сбродничает», — хмыкнула пожилая. «Надо же, они в самом деле так изъяснялись». «Сидит где-нибудь с удочкой. Вот еще занятие для солидного человека. Ты ему написала, когда мы приезжаем?» «Да, тетушка». «И время, надо думать, указала?» «Конечно, тетушка. Уверена, он вот-вот будет». «А мы до той поры и жаримся на солнцепеке». Солнце всего лишь ласково пригревало. С другой стороны, это не я, упакован в черное шерстяное платье с воротником под горло. И кружевные перчатки. «Несусветная духота!» Дама принялась копаться в расшитом бисером редикюле, ища платок. «Мне дурно! Осторожнее!» — рявкнула она проводнику, который возился с огромным сундучищем. Финч был прав. Они действительно путешествуют с кофрами. «Задыхаюсь!» — пробормотала тем временем тетушка, слабо обмахиваясь платком. «Садитесь сюда, посидите!» Барышня заботливо подвела ее к соседней скамье. «Дядюшка не заставит себя ждать, вот увидите». Зашуршав крахмальными нижними юбками, дама грузно опустилась на сиденье. «Не так!» — одернула она носильщика. «Это все Герберт виновата! Ишь, выдумала! Замуж! Как раз, когда я собралась в Оксфорд! Не поцарапайте обивку!» Ни одна из пассажирок на роль связной не подходила. Зато у меня, кажется, наладился слух. И что немаловажно, я понимал сказанное, а в прошлом это совершенно не гарантировано. На первой благотворительной ярмарке меня ставило в тупик каждое десятое слово. Филонить, гамаши, коверкот, непроливайка, штопольный гриб, пасма, гумиарабик. И склонность к сентиментальности вроде бы тоже прошла. Миловидное личико барышни — сердечком. И изящные точеные лодыжки в белых чулочках, мелькнувших, когда она спускалась на перрон, не навевали ни малейших ассоциаций ни с сильфидами, ни с херувимами. Кстати, и те, и другие выговорились без запинки. Тоже отлично. Похоже, я полностью излечился. «Он совершенно про нас позабыл», — проворчала тетушка. «Придется нанимать кукушку». «Кажется, все-таки не полностью». «Что вы, думаю, нет нужды искать экипаж самим», — возразила барышня. «Дядюшка не мог забыть». «Ну тогда где же он, Мот?» Дама расправила юбки, занимая ими всю скамью. «И Герберт туда же. Замуж ей, видите ли. Ха, других занятий не нашлось. Где ей было взять подходящую партию? Ухажеров я запретила строго-настрого. А значит, она связалась с неподходящим. Каким-нибудь прощелыгой из мюзик-холла!» Дама понизила голос. «Или хуже!» «Насколько я понимаю, они познакомились в церкви», — терпеливо пояснила Мот. «В церкви! Неслыханно! Куда катится мир? В мое время в церкви исполняли священный долг, а не заводили шашни! Попомни мои слова! Еще 100 лет, и собор будет не отличить от мюзик-холла!» «Или торгового центра», — согласился я про себя. «А все эти проповеди о христианской любви», — распалялась тетушка. «То ли дело прежде, о смирении, о том, чтобы знать свое место, и о пунктуальности. Твоему дядюшке не помешало бы послушать. А ты куда?» Мот направлялась к двери на станцию. «Посмотрю время. Может, статься, это не дядюшка опаздывает, а поезд пришел раньше». Я с готовностью вытащил часы и щелкнул крышкой, надеясь, что не запутаюсь в цифрах. «И оставишь меня здесь одну?» — возмутилась тетушка, погрозив Мот пальцем в перчатке. «Наедине бог весь с кем? Некоторые», — театральным шепотом возвестила она, — «только и ждут случая навязаться к одинокой женщине с беседами». Я захлопнул часы, опустил их в карман жилета и принял самый безобидный вид. «Чтобы затем, — обличал театральный шепот, — похитить у бедняжки багаж. Или хуже?» «Сомневаюсь, что наши вещи кому-то под силу даже поднять, а тем более похитить», — вполголоса возразила Мот, сразу взлетев в моих глазах. «Тем не менее, я должна за тобой присмотреть, коль скоро братец не явился нас встречать, и мой долг — уберечь тебя от пагубного влияния». Тетушка мрачно покосилась на меня. «Ни минутой дольше здесь не останусь. Сдайте это все в камеру хранения», — велела она проводнику, которому, наконец, удалось водрузить кофры и три обширные круглые картонки на багажную тележку. «И не забудьте квитанцию!» «Поезд вот-вот отправится, мэм», — запротестовал проводник. «Я уже сошла. Не наймите нам коляску с приличным извозчиком». Проводник в отчаянии оглянулся на поезд, выпускавший огромные клубы пара. «Мэм, я обязан находиться в вагоне во время отправления, иначе потеряю работу». Я хотел было вызваться поискать экипаж, но передумал. «Чего доброго, тетушка примет меня за Джека-потрошителя». Или это анахронизм? Орудовал ли Джек в 1888 году? «Вздор! Работу вы потеряете, если я сообщу начальству о вашей безалаберности», — пообещала тетушка. «К какой дороге вы относитесь?» «К Большой Западной, мэм». «Так вот, она скоро изрядно измельчает, если будет и дальше позволять сотрудникам бросать багаж пассажиров на перроне на растерзание мелким жуликам». Еще один подозрительный взгляд в мою сторону. «И отказывать в помощи слабым пожилым дамам!» Носильщик, явно не согласный с эпитетом «слабый», посмотрел на паровоз, который уже вращал шатунами, потом на дверь станции, словно прикидывая расстояние, затем козырнул и покатил тележку к камере хранения. «Пойдем, Мот!» — тетушка зашуршала юбками, поднимаясь из своего кринолинового гнезда. «А если приедет дядюшка?» — усомнилась Мот. «Мы разменемся». «Научиться не опаздывать!» — отрезала тетушка и двинулась вперед. Мот пристроилась в кильватере, кинув мне напоследок извиняющийся взгляд. Поезд тронулся и начал набирать ход. Огромные колеса вращались все быстрее. Я встревоженно оглянулся на дверь станции, но бедняга-проводник не показывался. Медленно проплыли мимо пассажирские вагоны, потом зеленый багажный. Нет, не успеет. Наконец, покачивая фонарем, проехал вагон охраны, а за ним, вылетев пулей из распахнутой двери, промчался проводник и махнул тигриным прыжком с края перрона. Я вскочил. Ухватившись за уплывающий поручень, он приземлился на нижнюю подножку и скорчился там, тяжело дыша. А потом погрозил кулаком в сторону оставшегося позади вокзала. Наверняка в будущем он станет социалистом и примется пропихивать лейбористов в парламент. А тетушка? Это, как пить дать, переживет всю родню, но слуг в совещании не упомянет ни единым словом. Надеюсь, она благополучно дотянула до 20-х, где ей как следует отравили существование сигареты и Чарльстон. А Мот, хочется верить, встретила подходящую партию. Хотя, боюсь, под неусыпным тетушкиным оком ее шансы равны нулю. Я посидел на скамье еще немного, размышляя над их будущим и над своим собственным, которое казалось куда более туманным. Следующий поезд только в 12:36 из Бирмингема. Мне ждать связного здесь? Или предполагалось добраться в Оксфорд и отыскать его там? Кажется, мистер Данворти что-то говорил про конку. Но откуда здесь конка? «Связной!» — отчетливо произнес голос мистера Данворти. Тут станционная дверь распахнулась, и на перрон со скоростью догонявшего поезд проводника вылетел молодой человек. Одет, как я, в белый фланелевый костюм, и усы тоже кривоватые, а в руках канотье. Выскочив на платформу, он стремительно прошагал в дальний конец, явно кого-то ища. «Вот он, мой связной! Не встретил меня, потому что задержался!» Словно в подтверждение, он вытащил карманные часы и с завидной ловкостью щелкнул крышкой. «Опоздал», — констатировал он, захлопывая луковицу. если это связной. Он сам себя как-то обозначит, или мне полагается шепнуть ему? Я от Данворти. А может, я должен знать отзыв на какой-нибудь пароль? Он мне «Мармозетка отчаливает в полночь», а я в ответ «Воробей уже на елке». Пока я прикидывал, что лучше, «Луна заходит во вторник» или «Простите, вы часом не из будущего?» Он развернулся, скользнул по мне мимолетным взглядом, прошел на другой конец перрона и уставился на рельсы. «Ай, скажите», — обратился он ко мне, возвращаясь, «лондонский 11-часовой уже был?» «Да, отошел 5 минут назад». «Отошел, это правильно? Не анахронизм? Может, надо было сказать, отправился?» «Видимо, нет, поскольку молодой человек, пробормотав, так и знал, нахлобучил канотье и скрылся в здании станции. Минут спустя он появился снова. «А, скажите, а не видели вы тут старых перечниц?» «Перечниц?» — на меня повеяло барахолками. «Ну, парочку вдовушек, тех, у которых путь земной сошел под сень сухих и желтых листьев. Согбенные, убеленные сединами, старость не радость, в таком духе». Шекспир, Макбет, перевод Лозинского. «Ну, должны были приехать лондонским поездом. В бомбазине и агатах, не иначе». Он, наконец, заметил мое замешательство. «Две дамы в летах. Меня послали их встретить. Но не могли же они сами уехать». Он растерянно повертел головой. «Наверняка подразумевались виденные мной две пассажирки. Но молодой человек никак не годился в тетушкины братья. А к мод не подходил эпитет в летах». «Обе пожилые», — уточнил я. «Седая старина. Я их уже встречал как-то в осеннем триместре. Не видели, а? Одна, скорее всего, в вязаном и фишу. А другая — типичная старая дева, сухопарая, востроносая, идейный синий чулок. Амелия Блумер и Бетси Тротвуд. Нет, точно не они. Имена другие, и мелькнувшие на миг чулки точно были не синие». «Нет», — уверенно ответил я, — «не видел. Была молодая барышня», — и он мотнул головой. «Не мои. Мои абсолютно допотопные, ну, если кто-то еще верит в потоп. Интересно, куда бы их определил Дарвин? Да пелазгические, раннетрилобитские. Опять старик поезда перепутал, как пить дать». Молодой человек подошел к расписанию и досадливо крякнул. «Тьфу, пропасть». Еще одно выражение, до этого встречавшееся лишь в книгах. «Следующий из Лондона только в 3:18. Это уже слишком поздно». Он хлопнул шляпой по ноге. «Ну, значит, пиши пропало. Разве только выцегани что-нибудь у Мэкс в Митре. На крону другую она всегда расщедрится. Жаль, Сирила нет. Она от Сирила млеет». Надев канотье, молодой человек удалился внутрь станции. «Вот тебе и связной. Тьфу, пропасть. Ближайший поезд не раньше 12:36. Может, нужно было дожидаться связного в точке переброски? Взять багаж и вернуться к тому месту на путях? Найти бы его еще, это место. Эх, не додумался платком отметить. Или встреча назначена у реки. Вдруг к связному надо приплыть на лодке?» Я зажмурился. Мистер Данворти что-то говорил насчет колледжа Иисуса. А нет, это он давал распоряжение Финчу насчет реквизита. А мне самое главное, что от вас требуется. Потом про реку, крокет, Дизраэли и... И я зажмурился еще крепче, словно выжимая из себя воспоминания. «Скажите», — раздался голос над ухом, — «не хочу показаться назойливым». Я открыл глаза. Рядом стоял молодой человек, упустивший своих перечниц. «Эй, скажите, вы часом не на реку собирались?» «Ну, разумеется, куда же еще? Канотье, блейзер, фланель. На сессию в таком не ходят, а больше в Оксфорде в это время делать нечего. Хм, бритва Оккама, как учит профессор Преддик. Я имею в виду, вы планировали прокатиться с друзьями? Узким кругом, как говорится... Или в одиночку?» «Я...» «Может, он все-таки связной? И это некая хитрая шифровка?» «Ой, хотя нет», — спохватился он. «Я как-то не с того конца начал. Мы ведь не представлены». Стянув левой рукой канотье с головы, он подал мне правую. «Терренс Сент-Трейвис». Я пожал руку. «Нед Генри». «А вы из какого колледжа?» Банальнейший вопрос застал меня врасплох, потому что я усиленно вспоминал, фигурировал ли в наставлениях Данворти какой-нибудь Терренс Сент-Трейвис. «Из Балиола». Только бы он не оказался из Брейзноуза или Кибла. «Ха-ха, так и знал», — обрадовался Терренс. «Балиольца сразу видно. У Джоу-то все как на подбор. А наставник у вас кто?» «Эй, кто преподавал в Балиоле в 1888 году? Джоу — это ректор. В подопечные никого брать не мог. Рёскин? Нет, он из Крайстчерча. Элис?» «Ах, я этот год проболел. Решил я перестраховаться. Возвращаюсь осенью». «А пока врач порекомендовал вам речную прогулку», — понимающе кивнул Терренс. «Свежий воздух, покой, моцион и прочий дребедень. Невинный отдых, распускающий клубок заботы». Шекспир. Макбет. Перевод Лозинского. «Да, именно. А вот как, интересно, он догадался? Может, он все-таки и есть связной?» «Буквально нынешним утром он меня сюда и направил», — уточнил я на случай, если Терренс ждет кодовых слов. «Из Ковентри». «Ковентри. Это где святой Фома Беккет похоронен. Избавит меня кто-нибудь от этого мятежного попа». «Нет, это в Кентербери». «А в Ковентри тогда кто?» «А, да, точно, леди Годива», — просиял Терренс. «И любопытный Том». «Что ж, значит, не связной. Но все равно приятно оказаться во времени, когда Ковентри ассоциируется с леди Годивой, а не с разрушенными соборами и леди Шрапнел». «Ну так вот», — вернулся к теме Терренс, присаживаясь на скамью. «Мы с Сирилом собирались утром отправиться по реке. Наняли лодку, отдали девятку залога, снарядились. И тут профессор просит встретить свой антиквариат, потому что ему самому не досуг. Нужно писать про Саламинское сражение. Понятное дело, наставнику не откажешь, даже если у самого пожар. Тем более, когда ты ему обязан по гроб жизни за ту заварушку с памятником мученикам. Он молоток, что отцу не сообщил, эх. Поэтому я оставил Сирила у моста Фолли присматривать за вещами, ну и за Джавицем заодно, чтобы не сплавил нашу лодку на сторону. С него останется. Были случаи. И на залог не посмотрит, как в тот раз, когда к Рашфорту сестра приехала на гонке восьмерок. А сам пулей по Сент-Олдейт. Ну, уже понятно было, что опоздаю, поэтому от Пембрука нанял пролетку. Денег осталось едва-едва в обрез за лодку заплатить. Но я надеялся, что перечницы подкинут. Только вот старик перепутал поезда, а из содержания на следующий квартал тоже не возьмешь, потому что я все поставил на бифштекс на дерби, а Джавиц с какой-то стати студентом в долг не верит. И вот я тут, в прострации, как Марианна в тоске по Анджело, а Сирил там, как статуя терпения застыв». Он посмотрел на меня выжидающе. И как ни странно, хотя в голове у меня все смешалось похлеще, чем на барахолках, из его слов я понял едва ли каждое третье, а литературные аллюзии и вовсе прошли мимо. Суть я уловил. Ему не хватает денег на лодку. Вывод только один. Терренс точно никакой не связной. Всего-навсего издержавшийся студент. Или проходимец, насчет которых предостерегала тетушка. Клянчит деньги на станциях. Если не хуже. «А у Сирила нет денег?» «Откуда?» — он вытянул ноги. «Гол как сокол. Вот я и подумал. Раз вы все равно собираетесь на лодке, как и мы, возможно, есть резон сложиться, как с Пику и Бертону. Истоки Темзы, впрочем, давно уже открыты, и пойдем мы не вверх, а вниз. Да и разъяренные туземцы с мухами ЦЦ нам не грозят. Так вот, мы с Сирилом интересуемся. Не составите ли вы нам компанию?» «Трое в лодке», — пробормотал я, жалея, что он не связной. Всегда любил троих в лодке, особенно главу, где Харрис блуждает по Хэмптон-Кортскому лабиринту. «Мы с Сирилом идем вниз по реке», — продолжал Терренс. «Планировалась легкая прогулка до Матчингзенда, но можем останавливаться, где пожелаете. В Абингдоне есть симпатичные развалины. Сирил любит развалины. Еще есть Бишемское аббатство, где Анна Клевская коротала дни после развода. А если вам по душе просто плыть и ни на что не отвлекаться, пускай несет нас скользящий тих по лесу ручей. Шекспир, «Два веронца», перевод Левина. Я уже не слушал. «Матчингс Энд». Вот название, которое я силился припомнить. «Свяжитесь с...» — сказал Дану Орти. «Разговоры о реке, о рекомендациях врача, кривоватые усы, такой же блейзер. Нет, это не совпадение». «Почему, — спрашивается, — нельзя было прям сказать? На перроне, кроме нас, ни души». Я оглянулся на станционное окно. Вдруг смотритель подслушивает. Но никого не заметил. Может, Терренс осторожничает из опасения обознаться? «Я...» Тут дверь на перрон отворилась, выпустив осанистого мужчину в котелке с густой щеткой усов. Приподняв котелок, он буркнул что-то неразборчивое и проследовал к расписанию. «В Матчингс Энд с превеликим удовольствием», подчеркнув название, заверил я. «Речная прогулка пойдет мне на пользу после Ковентри». Я пошарил в кармане брюк, вспоминая, куда Финч дел кошелек с деньгами. «Сколько нужно на лодку?» 6,3. Это за неделю. 9 шиллингов я уже внес». Кошелек отыскался в кармане блейзера. «Не помню, сколько у меня было при себе». Я протянул купюру и монеты. «Ба! Да здесь хватит эту лодку в вечное пользование выкупить», — обрадовался Терренс. «Или бриллиант Кохинор. Ваше добро?» — спросил он, показывая на мою поклажу. «Да». Я потянулся за портпледом, но Терренс уже подхватил и его, и одну из перевязанных бечевкой картонок, а другой рукой — ранец и плетеный короб. Взяв вторую картонку, саквояж и корзину с крышкой, я пошел за ним. «Я попросил извозчика дождаться», — начал Терренс, спускаясь по лестнице. Но около станции никаких экипажей не наблюдалось, только лениво почесывалась пятнистая от парши собачонка, которая при виде нас и ухом не повела. У меня снова все запело в душе. Как прекрасно, что я нахожусь за много-много лет от злобных псов и сбитых пилотов Люфтваффе в тихом, неспешном и куда более благопристойном времени. «Вот пройдоха!» — возмутился Терренс. «Велел ведь подождать. Придется брать кэп на Корн-маркете». Собачонка сменила позу и начала вылизывать себе интимные места. «Ну ладно, признаю, не всегда благопристойным. И не таком уж неспешным». «Найдемте же, некогда зевать!» — поторопил меня Терренс и почти галопом припустил по немощенной, изрытой колдобинами, Хайт-Бридж-стрит. Я изо всех сил старался не споткнуться и не растерять багаж. «Скорее! Солнце почти в зените!» «Иду!» — выдохнул я, поправляя сползающую корзину для пикника, и принялся взбираться в горку. А взобравшись, застыл, как новичок при виде кошки. Я стоял на Корн-маркете, на перекрестке Сен-Олдейт и Хай, у стен средневековой башни. Я стоял там 1000 раз, пережидая машины, чтобы перейти дорогу. Но это было в Оксфорде 21 века, с метро и туристическими торговыми центрами. А здесь передо мной раскинулся исконный Оксфорд, чьи башни нежатся под солнцем. Оксфорд Ньюмана, Льюиса Кэрролла и Тома Брауна. Вот изгиб Хай-стрит, за которым скрываются Квинс-колледж и колледж Магдалины. Вот старая Бодлейнг с высокими окнами и книгами на цепях. А рядом камера Рэдклиффа и Шелдоновский театр. А там, на углу Брод-стрит, Балиол во всем своем великолепии. Балиол Мэтью Арнольда, Джерарда Мэнли Хопкинса и Асквита. За этими вратами правит великий седовласый Джоуэт, громовым голосом поучающий студентов. «Никогда не оправдывайтесь, никогда не извиняйтесь». Часы на Корнмаркетской башне пробили 11:30, пробуждая хор оксфордских колоколов. Святой Марии вторил большой том в Крайст-Чорче, а над Хай-стрит несся серебряный перезвон из колледжа Магдалины. «Я в Оксфорде, городе проигранных дел, где еще слышны последние отголоски средних веков». «Чудесный город грезящих шпилей», — произнес я, и чуть не угодил под самодвижущийся экипаж. «В сторону!» — Терренс выдернул меня на тротуар. «Нигде от них спасения нет». Он с тоской посмотрел вслед умчавшемуся авто. «Не достать нам пролетку в этом бедламе. Лучше пешком». Молодой человек решительно вклинился в толпу изнуренных женщин в фартуках и с рыночными корзинами, приговаривая «Позвольте!» и приподнимая шляпу краем плетеного короба. Я поспешил за ним по корн-маркету, сквозь шумную толчею, мимо магазинов и зеленых лавок. Однако, мельком глянув на отражение в витрине шляпного салона, я застыл как вкопанный. Идущая следом женщина с полной корзиной капустных кочанов врезалась в меня и обошла, выбронившись себе под нос, но я не слушал. Поскольку в лаборатории зеркал не было, я лишь краем сознания улавливал, во что облачает меня ордер. Теперь же в витрине красовался самый натуральный викторианский джентльмен, отправляющийся на речную прогулку. Жесткий воротничок, элегантный блейзер и белые фланелевые брюки. А самое главное... канатье. Говорят ведь иногда, просто рожден для чего-то, да? Так вот, я был явно рожден для этой шляпы. Светло-золотистая, с голубой лентой, она придавала мне щегольской, залихватский вид, а в комплекте с усами делала просто неотразимым. Неудивительно, что тетушка так торопилась спровадить мод. Если присмотреться, усы все-таки слегка набекрень, и взгляд еще немного ошалелый после переброски. Но это скоро пройдет. А в целом, скажу без ложной скромности, впечатление весьма достойное. «Что вы там канителитесь?» Терренс снова ухватил меня за руку. «Ну идемте же!» Он перевел меня через Карфакс и потащил по Сент-Олдейт, увлеченно болтая на ходу. «Осторожнее, трамвайные рельсы!» Сам здесь споткнулся на прошлой неделе. Хотя экипажам еще хуже, у них колеса застревают, и все, пиши пропало. Я и сам чуть не пропал, но мне повезло, ехала только крестьянская телега с мулом, дряхлым, как Мафусаил. Иначе угодил бы прямиком на свидание с Создателем. А вы верите в судьбу? Мы шагали по Сент-Олдейт, мимо бульдога с вывеской, на которой студент удирал от разъяренных надзирателей-прокторов. Мимо золотистых стен Крайст-Чорча и Томовой башни. Мимо огороженного деканского садика, откуда доносился детский смех. Уж не маленькая ли Алиса Лиддл с сестрами? С замирающим сердцем я стал вспоминать, когда Чарльз Доджсон написал «Алису в стране чудес». Нет, раньше, 1860-х. Но вот там, на другой стороне улицы, магазинчик, где Алиса пыталась что-то купить у овцы. «Еще позавчера я сказал бы, что не верю в судьбу», — продолжал Терренс, оставляя позади поворот к Крайстчерчскому лугу. «Но после вчерашнего я уверился. Столько всего произошло. И вот профессор Предик перепутал поезда, а мне попались вы. То есть вы ведь могли направляться совсем в другие края. Или у вас не хватило бы денег на лодку, или вас вовсе не было бы на перроне. И что нам с Сирилом тогда делать? Судьба все нити наши прибрала к рукам, и люди движутся покорно ей, как дети. Успех приходит свыше». Рядом притормозила двуколка. «Когда прикажете, джентльмены?» — осведомился извозчик, глотая половину звуков. Терренс покачал головой. «Пока будем грузиться, уже пешком дойдем. Тут рукой подать». И действительно, за поворотом нашему взору открылся мост Фолли, таверна и река с пестрой мешаниной лодок у причала. «Судьба, решай, нам воли не дано. Пусть совершится то, что суждено», — процитировал Терренс, переходя по мосту. Шекспир, «Двенадцатая ночь» или что угодно. «Испытаем судьбу. Джавиц!» — позвал он, спускаясь к причалу. «Вы ведь сохранили лодку за нами?» Джавиц выглядел как персонаж из Оливера Твиста. Косматая бороденка и неприветливое выражение лица. Он стоял, засунув большие пальцы чумазых рук за немыслимо засаленные подтяжки. Лежащий рядом с ним огромный коричневый с белым бульдог сопел, пристроив приплюснутую морду с массивными брылями на скрещенные лапы. Даже издалека видно было мощный загривок и воинственно выдвинутую вперед нижнюю челюсть. У Билла Сайкса в Оливере Твисте, кажется, тоже был бульдог. Не увидев никого похожего на Сирила, я встревожился. А что, если эта парочка укокошила приятеля Терренса и концы в воду? Терренс, беззаботно болтая, спешил по берегу к лодке. И чудовищу. Я осторожно шел следом, стараясь не особенно сокращать дистанцию, и изо всех сил надеясь, что чудовище оставит нас без внимания, как топсины у станции. Но бульдог, едва завидев нас, тут же вскочил. «А вот и мы!» — радостно возвестил Терренс, и бульдог понесся на него. Выронив ранец и картонку, я загородился корзиной, словно щитом, и судорожно завертел головой в поисках палки. Широченная бульдожья пасть распахнулась, обнажая длинные, в локоть, клыки и многорядья акульих зубов. Вроде бы бульдогов в XIX веке разводили для боев. Бульдог — собака, нападающая на быков. Отсюда и название. Вцепляется быку в еремную вену мертвой хваткой. Для того им дан приплюснутый нос и мощные челюсти. Специально выводили породу, которая сможет дышать, не разжимая зубов, когда повиснет у противника на шее. «Сирил!» — завопил Терренс. Однако никто не ринулся к нам на помощь, а бульдог, пролетев мимо него, рванул прямиком ко мне. Я уронил корзину, и она покатилась к реке. Терренс метнулся за ней. Бульдог отвлекся на мгновение, а потом снова понесся на меня. Никогда не понимал, почему кролики застывают перед змеей. Но теперь я заподозрил, что их завораживает необычная манера змеиного передвижения. Атакующий меня зверь больше напоминал катящийся шар, чем бегущую собаку, и к тому же кренился на бок. Поэтому, глядя, как его заносит, я понадеялся, что он промахнется. А когда понял, что надежда напрасна, бежать было поздно. Бульдог прыгнул мне на грудь, и я рухнул, обеими руками закрывая горло и мысленно прося прощения у Карадерса за недостаточное сочувствие. Впечатав мои плечи в землю массивными лапами, зверюга распахнула широченную пасть. «Сирил!» — крикнул Терренс. А я не рискнул повернуть голову. Мне все равно, откуда он придет, лишь бы с оружием. «Хороший песик», — неубедительно сказал я бульдогу. «А, ваш поклажа чуть не хлебнул водицы», — заявил Терренс, появляясь в поле зрения. «А я, пожалуй, переплюнул свой лучший рывок за мячом во время матча с Хэрроу в 84-м». Он поставил рядом со мной спасенную корзину. «Вы не могли бы...» Я осторожно отнял одну руку от горла и показал на бульдога. «А, да, действительно, что же это я? Вас ведь не представили?» Он присел на корточки. «Это мистер Генри», — сообщил он бульдогу. «Новоиспеченный участник нашей веселой компании и любезный спаситель нашего финансового положения». Бульдожья пасть растянулась до ушей в широченной слюнявой ухмылке. «Нед», — обратился ко мне Терренс, — «позвольте представить вам Сирила».